Генеральная репетиция. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Красный террор разворачивался. Нарком внутренних дел Петровский подписал приказ о заложниках. Все известные местным советам права эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должно быть взято значительное количество заложников, при малейших попытках сопротивления применять массовый расстрел. Кампания официальных убийств шла по всей стране. В еженедельнике ЧК рапортуют о расстрелах губернские ЧК. Новгородская – 38 человек, Псковская – 31, Ярославская – 38, Пашихонская – 31. Террор превращается в соревнование. По всей стране висят списки людей, ждущих смерти. Типовое объявление. При малейшем контрреволюционном выступлении эти лица будут немедленно расстреляны. После чего следует список заложников в десятки фамилий. Стало практикой брать в заложники мужа и ждать, пока несчастная жена придет расплатиться телом за его жизнь. Чекисты приглашают участвовать в своих пьянках жен арестованных офицеров. Так формируются новые кадры ЧК, и все они будут служить Кобе, чтобы потом погибнуть в его лагерях. Каменев, Зиновьев, Троцкий публично славят террор. И даже гуманнейший Бухарин высказался: «Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная с расстрела, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». Коба не любил рассуждать на эту тему, он действовал, и ужас охватил Царицын. Между тем, вошедшие во вкус чекисты требовали углубления террора. Еженедельник ЧК писал: «Во многих городах уже прошли массовые расстрелы заложников, и это хорошо. В таком деле половинчатость хуже всего, она озлобляет врага, не ослабив его». Даже авторы статьи заявили следующее: «Довольно миндальничать». И призывали идти дальше, официально разрешить пытки. Надо отделаться от мещанской идеологии. Но кровавое всесилие ЧК уже вызывало ропот в самой партии. В письме «В правду» рядовой коммунист писал: «Лозунг «Вся власть советам» мы превращаем в лозунг «Вся власть ЧК». Была создана комиссия по ознакомлению с деятельностью ВЧК. И Коба в ее составе. На комиссии Коба царицынский палач выступает как сдерживающая сила, противник крайностей. Вообще центр, позиция между спорящими, все более становится его любимой позицией. Исключение Троцкий. Тут Коба всегда страстен, готов к бою. Он знает, Ленин оценит эту горячность. Комиссия признала ошибкой призыв к пыткам. Пылким молодым чекистам объяснили, о чем можно говорить и о чем говорить не нужно, даже если решишь это делать. Все идеи пыток Сталин осуществит через 20 лет, и жестокие глупцы, которые требовали их в 1918 году, на своей шкуре узнают, что это такое.